Одна — отголосок мужественного сопротивления, зов к борьбе, другая — дань безвременью. Картина эта очень нравилась обывателям, готовым заткнуть уши и не слышать того грозного протеста, который зреет в народе обывателю, сделавшему теперь песню Козлова чуть ли не своим гимном. За несколько лет до появления картины «Вечерний звон» Чехов написал потрясающий рассказ «Святой ночью». Его герой — истинно верующий человек, но писатель срывает покровы святости с тихой обители. Он показывает монахов и их пастырей людьми корыстолюбивыми, чинопочитателями, чревоугодниками. Как это далеко от того умиления, в какое привели Левитана слушание благовеста и частое посещение церквей. Больше никогда в своем творчестве Левитан не вернется к подобным сюжетам. Да и здесь он, говорят, увлекся чисто живописной стороной догорающего дня. Это действительно его привлекало. Но для него, художника, создающего мудрые картины и поднявшего искусство пейзажа до глубокого философского звучания, был не безразличен смысл того, что он изображал. Рядом была Владимирка, свидетельство мужества, которым в большой степени обладал Левитан. Так ярко в одном художнике отразились противоречия эпохи, два полюса — прогресс и депрессия. Кистью товарища. Недавно нам в руки попала фотография, на которой запечатлен один из интересных моментов жизни Левитана. Он позирует Серову. Сеанс происходит в мастерской пейзажиста. Серову 27 лет, его модели 32. Мы видим портретиста в момент, когда он положил мазок и внимательно смотрит на холст. Портрет еще не закончен. Многое в лице и фоне еще будет изменено, пока он попадет на выставку, но уже и сейчас видно, каким он будет. Рядом Левитан. Рука его лежит на спинке плетеного кресла. Это самые задушевные минуты, проведенные друзьями вместе. Портрет начат в декабре 1892 года. Дарование Серова всегда восхищало Левитана, а теперь он видел, как мазок за мазком создается портрет, с какой уверенностью лепится форма лица и как спокойно красиво легла согнутая в кисти рука. Он видит, как день за днем товарищ переносит на холст черты его лица, как он освобождает создаваемый образ от всего случайного и как на холсте появляется портрет художника. Многие поколения представляли себе Левитана по портрету Серова. Таким и рисовался он в представлении поклонников таланта, красивым, благородным, человеком большой души и лучистого обаяния, поэтом, углубленным в раздумье. Его проницательный, спокойный взгляд показывает нам художника трагической судьбы, много пережившего и испытавшего. Серову удалось в этом портрете вылепить образ столь многогранный, тонкий и правдивый, что все остальные изображения Левитана сравнивались с этим созданием серовской кисти, и редко когда эти сравнения шли в пользу нового портрета. Серов так и остался в этом непобежденным. Левитан считал это произведение шедевром. Художник Соколов был свидетелем его восхищения. Он вспоминал. «Однажды Исаак Ильич сказал мне, «Сейчас я вам покажу поразительную вещь». Пошел в боковую комнату и вынес оттуда свой портрет, написанный Серовым в 1893 году». «Серов изумительный художник», — сказал Исаак Ильич. «Я уверен, что мой портрет его работы будет потом в Третьяковской галерее». Так и случилось. Огромный успех на выставке сопутствовал этому произведению, как будто Серов бросил вызов двору, создав восхитительный портрет изгнанника. Вместе с чертами поразительного сходства портретисту удалось передать и ярко выраженную поэтичность натуры, ее артистизм, изысканность и затаенную обреченность. В печальных мягких глазах Левитана читалась глубина его тяжких страданий.